Великолепное полотно немедленно стало собственностью Третьякова. Когда боярыню привезли в галерею, он долго выбирал для нее место, выделил отдельный суриковский зал, несколько раз перевешивал картину и, наконец, добился удачного освещения, при котором удивительная суриковская гамма красок предстала во всем величии. Павел Михайлович испытывал гордость за русское искусство, давшее миру такого прекрасного художника. И как же горевал он, когда в мае 1889 года, не в силах работать после смерти жены, Суриков уехал с дочерьми к себе на родину, в Красноярск. Несколько месяцев от художника не было никакого известия. «Неужели мы потеряли такой талант?» — думал Павел Михайлович. Но в ноябре он получил письмо от Репина. «Я узнал, — писал тот, — что дней 10 назад Суриков спрашивал выслать в Красноярск красок. Следовательно, он не только жив, а и работать собирается, что и сообщаю вам с великой радостью». Они все, как глубоко личное дело, воспринимали судьбы родного искусства. Павел Михайлович в своей галерее продолжал писать его историю. В декабре 1889 года Репин сообщал ему, что в одном английском журнале появилась статья о новой русской школе живописи. «Есть кое-что интересное о вас, вашей галерее и о многих русских художниках». Галерея получала мировую известность. А Третьяков по-прежнему открывал и поддерживал свежие обещающие таланты. Новые силы бурно входили в художественную жизнь. Одним из таких молодых дарований, сразу замеченных Павлом Михайловичем, был Михаил Васильевич Нестеров. «Симпатичный он человек», — говорил о нем коллекционер Васнецов. «Жаль, только здоровьем слаб и очень нервен». Павел Михайлович относился к молодому художнику с чутким вниманием, с интересом следил за его работами. Работал же Нестеров в это время над «Видением отроку Варфоломеи». В 1889 году картина была закончена. Первый судья произведений Нестерова, Левитан, долго смотрел на картину и, наконец, сказал: «Хороша». Одобрил произведение перед своим отъездом из Суриков. Третьим человеком, сразу же принявшим картину, был Третьяков. Он купил ее, как обычно, еще в мастерской, в Москве. Его мнение стало для Нестерова решающим, и художник отправил Варфоломея на 18-ю передвижную выставку. Висит сейчас в галерее знакомый всем Варфоломей, и никому не приходит в голову, что он мог вызвать в свое время бурю разноречивых мнений, от восхищения до полного неприятия. Против картины встали в решительную оппозицию Стасов, Мясоедов, Маковский, даже Ге. И если бы не тихий Третьяков, картину бы, возможно, убрали с выставки. Нестеров всегда с сердечным волнением вспоминал поддержку Павла Михайловича в событиях, развернувшихся в Петербурге. Перед открытием выставки был устроен предварительный закрытый вернисаж, на котором, кроме художников, присутствовали лишь немногие близкие к художеству люди. Около картины Нестерова собрались Мясоедов, Стасов, Григорович, писатель и секретарь общества поощрения художеств, и Суворин, редактор «Нового времени». Все четверо судили картину страшным судом. Они согласно все четверо признали ее вредной. Зло нужно вырывать с корнем. Пошли отыскивать по выставке московского молчальника, нашли где-то в дальнем углу. Поздоровались честь честью, и самый речистый и смелый Стасов заговорил первым. Вспоминал потом Нестеров. «Правда ли, Павел Михайлович, что вы купили картину Нестерова?» Голос Стасова гремел яростным возмущением. «Правда», — ответил коллекционер. «В высшей степени удивительно», — раздраженно ораторствовал Стасов. «Мы считаем, что картина попала на выставку товарищества по недоразумению. Ей не место здесь». «Вредный мистицизм. Отсутствие реального», — включился Мясоедов. «Картина не отвечает нашим задачам». Они долго убеждали Третьякова в своей правоте. В заключение Стасов произнес: «Дорогой Павел Михайлович, ошибки возможны всегда, но их следует исправлять. Мы решили просить вас отказаться от картины».